Глава третья. Вернемся в тюрьму, к Рене Мулену. Время шло, а механика все не освобождали. И он заключил весьма логично, что хотя у него и не нашли ничего компрометирующего, но тем не менее дело пойдет своим путем, и ему не избежать суда. Жан Жиди, которому скоро предстояло явиться в суд исправительной полиции, торопил Рене исполнить свое обещание и пригласить адвоката для защиты их обоих. Хотя Рене и считал его отпетым негодяем, но не питал к нему того инстинктивного отвращения, которое возбуждали в нем другие преступники, и они жили в большой дружбе. Мы уже знаем, что Рене думал расспросить своего товарища о прошлом, как только представится удобный случай. И в ожидании этого он не жалел ничего, чтобы только завоевать его доверие. Поэтому он попросил юношу, арестованного за подделку коммерческих документов, позвать его в зал адвокатов, когда к нему придет Анри де Латур-Вадье. Молодой человек, которого звали Жюлем Ренеди, обещал и сдержал свое слово. Однажды, возвращаясь из приемной, он объявил механику, что адвокат требует его к себе. Через несколько минут Рене Мулен действительно был вызван и отведен в зал, назначенный для свиданий адвокатов с их клиентами. «Вы Рене Мулен?» — спросил его Генри де Латур-Вадье. «Да, господин адвокат. Вы поручили Ренеди узнать, возьмусь ли я за ваше дело. Я вижу, что вас обвиняют в участии в заговоре против правительства и в замыслах против жизни императора». «Да». «И как...» «Все обвиняемые, вы это отрицаете?» «Да, я отрицаю», — ответил механик. «Как все ложно обвиняемые, которых поддерживает уверенность в их правоте». Генри де Латур-Вадье взглянул в лицо человеку, так с ним говорившему. Уверенность ответа ему понравилась, и открытое лицо Рене внушало ему симпатию. «Чтобы нам не терять даром слов, — сказал он, — я должен прежде узнать хорошенько ваше дело, какие улики существуют против вас. Я, вероятно, возьмусь защищать вас, но необходимо, чтобы вы говорили мне правду, одну только правду и только правду». «О, клянусь вам! — закричал механик. — И это будет небольшая заслуга с моей стороны, так как мне нечего скрывать». Молодой человек продолжал. «Я не понимаю и не одобряю адвоката, который с помощью лжи добивается оправдания своего клиента. Я не могу убеждать других в том, в чем сам не убежден, да и не стану даже пытаться. Я считаю дурным делом силой красноречия спасти виновного от заслуженного им наказания». «Вы правы, — сказал Рене, — и я вполне разделяю ваши взгляды. Расскажите мне вкратце ваше прошлое». Рене Мулен рассказал о своей мирной жизни в Англии, о своем возвращении в Париж и об аресте при выходе с Монпарнасского кладбища, куда он провожал покойника. Только он умолчал о семействе Леруа, не считая себя вправе раскрывать чужие тайны. Он рассказал о допросе, перечислил факты, на которых следователь основывал обвинение, свои ответы на каждый вопрос и, наконец, рассказал об обыске, сделанном в его квартире и отрицательном его результате. «Давно вы не были в Париже?» «Около 18 лет. И все это время вы жили в Портсмуте? Вы можете предоставить аттестат завода, где вы служили?» «Он был у меня и теперь должен быть при деле. В случае необходимости можно будет потребовать из Англии дубликат». «Вы уверены, что в ваших бумагах не найдено ничего компрометирующего?» «Разве можно было найти то, чего там не было? Как же вы объясняете себе ваш арест?» «Я никак его не объясняю и не могу тут ничего понять». «Вы не говорили о политике в ресторанах? Не порицали императорский режим?» «Нет. Во-первых, я никогда не занимался политикой. Да и потом, я не имею привычки заговаривать с первым встречным и редко бываю в кафе и тому подобных местах. Только раз я заходил в один болинельский погребок, серебряную бочку, который содержит некто Лупиа, которого я знал еще ребенком. Между прочим, в этот вечер я имел счастье спасти жизнь полицейскому комиссару». «При каких обстоятельствах?» Рене рассказал вкратце уже известные нам события. «Как зовут этого комиссара?» — спросил Генри. «Я не знаю его имени. Это комиссар того округа. Тогда его легко отыскать, и мы найдем его, так как он нам будет нужен. Я пересмотрю теперь ваше дело и вскоре приду еще переговорить с вами. Благодарю вас. Что же касается гонорара, вы можете быть спокойны. У меня есть средства. Мы поговорим об этом после», — сказал с улыбкой молодой человек. «Как вам угодно. Я говорю об этом потому...» Механик остановился. «Почему?» — спросил Генри. «Потому что я хочу просить вас об одной услуге». «Какой?» Рене был явно смущен. «Говорите же», — сказал ему Генри. «Чего вы боитесь? К чему эти колебания? Вы хотите послать меня к кому-нибудь, кто мог бы дать показания в вашу пользу?» «Нет. Дело идет об одном арестанте, которым я сам не знаю почему очень интересуюсь. У бедняги нет ни одного су за душой, и ему хотелось бы иметь защитника. Я обещал заплатить за него». «В чем он обвиняется?» «В краже. Но он клянется всеми святыми, что невиновен». «Он может предоставить алиби?» «Да, и самое неопровержимое». «Это рецидивист?» «Не могу утверждать этого, но я так думаю». «Как же он объясняет свой арест?» «Он говорит, что на него сделан ложный донос товарищем, который на него был сердит». «Имя этого человека?» «Жан Жиди». «Это прозвище?» «Нет, настоящее имя. Так его записали в книге брошенных детей в день святого Иоанна в четверг». Услышав эти слова, Генри вздрогнул. Он сам был брошенным ребенком и помнил об этом. «Это дает ему право на мое участие», — сказал он Рене Мулену. «Эти несчастные сироты редко находят добрых людей, которые взяли бы на себя их воспитание. Они не видят хороших примеров, не слышат добрых советов. Я увижу вашего товарища». «Сегодня же?» «Да», — сказал Генри, взглянув на часы. «Я сейчас пошлю за ним». «Так значит, решено. Я заплачу за него». «Хорошо, хорошо», — снова улыбнувшись, прервал его молодой адвокат. «Мы поговорим об этом в удобное время. Вы можете рассчитывать на меня, друг мой, так как я считаю вас честным человеком. И у вас скоро будет доказательство этого». Генри позвонил. Рене увели обратно, и в его камеру через несколько минут появился Жан Жиди. Старый вор не без умысла советовал Рене Мулену избрать в защитники Генри де ла Тур-Вадье. Это имя, услышанное им в тюрьме от Ренади, привлекло его внимание. Этот де ла Тур-Вадье был сыном важного сановника, подпись которого экс-нотариус «Гусиное перо» видел под написанным 20 лет назад письмом, которое, казалось, имело целью подготовить преступление у моста Нельи. Что же руководило в этом случае Жаном Жиди? Надеялся ли он добыть через сына доказательство преступности отца, которого до сих пор у него не было? Эта надежда, если бы она существовала, была бы чистой химерой. Войдя в зал, опытный вор бросил быстрый взгляд на молодого человека, который также смотрел на него с любопытством. «Молодчик смотрит хитрецом», — подумал Жан Жиди. «Вы согласились защищать мое дело, господин адвокат», — продолжал он вслух. «Я вам за это бесконечно благодарен. Мне кажется, что я непременно буду оправдан, если вы будете моим защитником». «Я стану защищать вас, если буду уверен в вашей невиновности», — сказал Генри де ла Тур-Вадье. «Отвечайте мне откровенно». «О, клянусь вам, господин адвокат». «Вас обвиняют в краже». «Да, но я невиновен, как новорожденное дитя». «А были серьезные поводы подозревать вас?» «Никаких. Меня арестовали по доносу негодяя по имени Филиан Каттер, который зол на меня, потому что вообразил, будто я причина его ареста». «Вы можете доказать вашу невиновность?» «Я могу предоставить алиби. У меня есть для этого свидетель». «Но тогда моя помощь вам не нужна». «Извините, господин адвокат, она необходима». «Почему?» «Надо сказать вам, что я рецидивист. Если у меня не будет адвоката, или будет адвокат, назначенный судом, тогда мне не избежать тюрьмы. Будь я бел, как снег, но вы сумеете доказать судьям, что если кто раз и согрешил, то это еще не причина, чтобы он делал это бесконечно. У вас нет семьи? Никого, господин адвокат. Я брошенный ребенок. Я рос на улице, всем чужой. А это плохая школа. Меня надо скорее жалеть, чем осуждать. Я вас не думаю осуждать. Я постараюсь сделать для вас, что могу. Скажите мне имена свидетелей, на которых вы рассчитываете. Я назвал уже их господину следователю. Хорошо, я потребую на просмотр ваше дело. О, господин адвокат, не оставьте меня, прошу вас, умоляю вас. Вы моя единственная надежда. Мне так нужно быть свободным. Генри взглянул на Жана Жиди, удивленный тоном, которым были сказаны последние слова. «Для чего же это?» — спросил он. «Надеюсь, не для какого-нибудь дурного дела, например, мести тому, кто донес на вас?» «Нет, господин адвокат, наоборот, я хочу сделать хорошее дело». «В самом деле?» «Да». «Что же это за хорошее дело?» «Я охотно сказал бы вам, но прежде не позволите ли вы задать вам несколько вопросов? Можно?» Молодой человек утвердительно кивнул головой. «Я не знаю хорошо законов», — продолжал Жан Жиди. «И мне хотелось бы знать, ошибаюсь я или нет. Наказывается ли человек за преступление, совершенное много лет назад?» «Сколько именно?» «Это надо знать». 20 лет. И за это преступление полагается смертная казнь». «Меня, право, удивляет ваше неведение. Неужели вы не знаете, что через 10 лет всякие уголовные преступления покрываются давностью? Стало быть, теперь преступнику нечего бояться суда». «Даже если бы на него донесли?» «Даже и тогда. Но если невиновный был осужден вместо виновного?» «Это не изменяет дело. Настоящему преступнику не грозит ничего, кроме страшного скандала. Его будет судить лишь общественное мнение, и единственным наказанием будет позор. Теперь скажите, зачем вы у меня об этом спрашивали?» «Господин адвокат», — ответил старый бандит, — «я знаю одну знатную особу, человека, занимающего высокий пост, который был сообщником убийцы, и вместо которого был гильотинирован невиновный. Если я буду освобожден, я отомщу за жертву, опозорив настоящего преступника. И думаю спросить тогда у вас совета, как достичь этой цели. Вы видите, что это действительно хорошее дело». «Кто знает», — ответил адвокат. «Скандал не воскресит мертвого, а за эти 20 лет преступник, может быть, раскаялся. Впрочем, если вы придете советоваться со мной, я охотно приму вас и дам ответ по совести». «Ведь вас зовут Делатор Вадье, не правда ли?» — спросил Жан Жиди. «Да. Почему вы это спрашиваете?» «Боже мой! Надо же мне знать имя моего защитника. Кстати, это имя мне отчасти знакомо. Вы не родственник ли герцога Сигизмунда Делатор Вадье?» «Это был мой дядя. Он умер. Я знаю это. Я видел, как он умирал». «Вы видели, как умирал герцог Сигизмунд де Латур Вадье?» — закричал Генри с глубочайшим изумлением, глядя на своего собеседника. «О, это было совершенно случайно. Он был убит на дуэли. Я проходил через Венсенский лес в то время, как он получил смертельный удар. Я подошел. Он уже хрипел. Вы знали вашего дядю, адвокат?» — спросил Жан Жиди с притворным простодушием. «Нет», — прошептал молодой человек. «Сколько же вам лет, если это не будет нескромным вопросом?» Эти бесконечные вопросы начинали затруднять и утомлять Генри. Все же он ответил. 22 года. «А герцог Сигизмунд умер 20 лет тому назад. Да, это правда. Вы были тогда слишком малы, чтобы помнить. Но ваш отец? Разве его не было тогда там?» «Мой отец жил в то время в Италии. Он вернулся оттуда только через несколько месяцев после смерти дяди». Генри скрывал истину, чтобы избежать объяснений относительно своего положения найденыша и приемного сына Жоржа де Латур Вадье. Впрочем, он отвечал так всякий раз, когда его спрашивали о его детстве. Этот ответ чрезвычайно смутил Жана Жиди. Если его отец приехал из Италии только после смерти дяди, думал он, тогда, очевидно, он не мог быть участником в том деле. Значит, гусиное перо не знал, что молол, когда объяснял буквы, написанные под тем знаменитым письмом, которое он списал. Значит, и я вбил себе в голову глупость. Генри, видя задумчивость Жана Жиди, спросил его, «Зачем вы меня так расспрашиваете? И что вам за дело до всего этого?» «Извините, господин адвокат, что я позволил себе вас расспрашивать», — ответил Жан Жиди. «Видите, ваше имя напомнило мне кучу историй из прошлых времен». В эту минуту бандит заметил черный креп на шляпе адвоката. Он вздрогнул. «Разве господин герцог, ваш отец умер?» — спросил он с беспокойством. «Нет, я лишился матери», — ответил Генри. «Извините за нескромный вопрос». «Нескромный, может быть, но ведь у вас были, конечно, свои причины для этого, и мне хотелось бы узнать их». Жан Жиди принял огорченный вид. «Никакой причины не было, господин адвокат. Никакой», — ответил он. «Воспоминания прошлого и больше ничего». «Это правда?» «О, я даю вам...» Он хотел сказать честное слово, но тотчас же вспомнил о своем положении и о месте, в котором он находится, и не решился докончить фразы. Генри поднялся, собираясь уйти. «Так вы просмотрите мое дело?» — спросил Жан Жиди. «Я же вам обещал». «И скоро я вас увижу?» «Да, скоро». Жан Жиди вернулся в тюрьму в сильнейшем смущении и недоумении. Ответы молодого адвоката опровергали его догадки, и он спрашивал себя, не попал ли он на ложный след. Конечно, буквы, о которых говорил гусиное перо, герцог С.Д.Л.В., подходили как нельзя лучше к имени Сигизмунда де Латур-Вадье. Но ведь это ничего еще не доказывало. Может быть, во Франции есть много имен, начинающихся этими буквами? Он начал даже сомневаться, действительно ли мадам Дикторн и отравительница одно и то же лицо. «Ну что, уж не отказался ли он?» — спросил Рене, видя его таким мрачным. «Нет, старина, он будет меня защищать, и я надеюсь скоро быть освобожденным». «Почему же у вас такой печальный вид?» «Что за фантазия пришла тебе? Напротив, я очень рад. Я готов хохотать, как помешанный». Время шло. День суда над Рене и Жаном Жиди не был еще назначен официально. Между тем, герцог де Латур-Вадье все жил в своей новой квартире на улице Подефер-Сен-Марсель, по временам пробираясь тайком в свой отель, чтобы прочесть полученные письма. Все считали, что он далеко от Франции. Несмотря на все усилия, Теферу все не удавалось найти бывшую любовницу герцога, которую он искал под именем Клодии Варни. И он пришел к заключению, что она еще не приехала в Париж. С другой стороны, хотя сыщики и не окружали более дом вдовы Леруа, тем не менее, Тефер продолжал следить за ним и приносил вести, очень приятные для сенатора, который с нетерпением ждал смерти Анжелы Леруа. Ему казалось, что эта смерть снимет с его плеч огромную тяжесть. Он не обращал никакого внимания на дочь Поля Леруа и был твердо уверен, что раз мать умрет, ему уже не будет грозить никакая опасность. Без помощи и опоры Берта, конечно, не могла ничего предпринять. Рене Мулен мог быть для нее этой опорой, но он был в тюрьме, и осуждение его было очень вероятно, так как на его несчастье в это время произошло известное покушение на улице Ле Пелетье, где гранаты Арсини ранили и убили много людей около кареты Наполеона III. Механик сам говорил, что знал итальянских заговорщиков, и это очень его скомпрометировало. Положение Анжелы Леруа было безнадежно. Этьен мог только на короткое время отсрочить роковую развязку. После описанной нами печальной сцены молодой доктор относился к Берте с крайней сдержанностью и холодностью. Это было для него невыразимо тяжело. Раны его сердца болели и не давали ему ни минуты покоя. Берта страдала не меньше его, но сознание исполнения долга поддерживало ее силы. Наконец наступила роковая минута. Этьен увидел, что неумолимо приближается смерть. Он вынудил себя забыть на минуту, что он считает Берту виновной, и, отведя ее в сторону, сказал ей дрожащим голосом: «Дальше надеяться было бы безумием, и я должен приготовить вас, мадемуазель, к неминуемой катастрофе, которая может произойти каждую минуту». «Боже мой!» — закричала бедная Берта. «Моя мать умирает!» Этьен продолжал: «Вы будете сиротой, одинокой на свете, без поддержки, без друзей. Да, без друзей. И все же вам предлагалась глубокая и честная любовь, безграничная преданность. Вы все это отвергли. Я не хочу помнить, что вы отказались отвечать мне. И снова прошу, умоляю вас ответить. Неужели вы будете неумолимы? Возвратите мир моей душе, надежду моему сердцу. Берта, милая Берта, будьте откровенны, не скрывайте ничего от меня. Зачем вы ходили на Королевскую площадь?» «Ваше горе меня трогает», — ответила Берта разбитым от волнения голосом. «Но и сегодня я не могу сказать вам ничего, кроме того, что уже говорила. Я отказываюсь оправдываться. Я не буду отвечать вам». Этьен молча взял свою шляпу и вышел, шатаясь, как пьяный. Вечером того же дня Анжела Леруа тихо скончалась в объятиях дочери.